Как мило ты манишь глазами, как нежно целуешь губами. Все стало так непонятно вокруг, и мне не показалось. Ветра на пути мне мешали искать ту, кем была дурманен. Пойми, что мне трудно воспринимать этот мир без тебя. Играй на моих нервах, снежная королева, нежная атмосфера. Прошу тебя, не уходи, играй на моих нервах, снежная королева, нежная атмосфера. Я прошу тебя, будь со мной добрая, будь со мной злою, будь моей девочкой самой неземною, будь моим солнцем, будь моим морем, просто будь со мной, детка, будь со мной. Будь со мной добрая, будь со мной злою, будь моей девочкой самой неземною, будь моим солнцем, будь моим морем, просто будь со мной, детка, будь со мной. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Просто будь со мной, будь со мной, просто будь со мной. Просто будь со мной. На нелегкая джинсовка, да, черные очечи, стильная футболка, она мне простые вещи. Она выглядит в порядке, мэн, она безупречна, да. Окей, girl, да. Камера, моторы, экшен. Мы два персонажа нетипичного романа. Она тепло и магия, я как холод Магадана, да. Она кофе хрящет днями, я пью из-под крана, да. Я как мой отец, она как моя мама, Она ходит на балет, а я на район, да. Она ценит мой куплет, я ценю ее, да. Она маленькая эльф, я вешу под стол. Представьте, как ей тяжело, да. Она принцесса в платье, я чудовище, да. Ты не представишь, как мне повезло вообще, да. И не представишь, как не фартануло ей, да.